Глава 504. После того, как давление исчезло, Хаджар смог наконец-то подняться на ноги и осмотреться. Сначала ему показалось, что он стоит на каком-то дощатом полу, но приглядевшись, он понял, что это просто очень широкий и ровный изгиб огромной ветви. «Проклятье!» — выругался Хаджар. Он стоял вовсе не в светлом зале, окрашенном в розоватые тона. Нет, это была крона огромного дерева. И тем чуднее казался серый окрас его ствола и веток на фоне розовых листьев и зеленого покрова, окружавшего их леса. Дерево, даже не требуя взгляда сквозь реку мира, казалось весьма необычным, редким. Еще один листок, копия того, что недавно упал на клинок эльфа, чем изменил, к счастью, Хаджара решение короля, опустился на ладонь Хаджару. В одном этом листочке содержалось духа больше, нежели в ядре убийцы, рыцаря духа. «Что с Эйненом и Дорой?» — спохватился Хаджар. «С ними все в порядке», — ответила Гера. Она, спустившись обратно на землю, теперь поправляла прическу и свои одеяния из неизвестной Хаджару, но с виду безумно дорогой ткани. «Вижу, ты мне не веришь, маленький воин. Недоверие — одна из моих отличительных черт». Эльфийка подошла к нему и потянулась было к волосам, но почему-то тут же отдернула руку. Опасливо прижав ее к груди, она сделала шаг назад. «Возможно, именно эта черта и спасла твою жизнь. Пока спасла». Хаджар вздохнул и потер переносицу. Он уже привык, что древние существа всегда говорили так, будто собеседник просто обязан был располагать теми же знаниями, что и они сами. «Достопочтенный король эльфов», — Хаджар отсалютовал, — «миледи Гера, я выражусь максимально понятно. Я, дерьмо всех демонов, ничего не понимаю в ваших смутных намеках». Услышав столь откровенное ругательство, высокорожденные эльфы скривились. Первым пришел в себя король. Он, все это время разглядывавший дерево, внутри кроны которого они и стояли, повернулся к Хаджару. Во взгляде древнего создания все еще плескалась ненависть, но теперь ее что-то сдерживало. «Что ты знаешь о враге, человек?» — спросил он. Еще никогда прежде, даже из уст Хельмера и духа Кур-Хадана, Хаджар не слышал, чтобы слово «человек» произносили вот так. Будто какое-то грязное и пошлое ругательство. Оскорбление, за которое надо немедленно вызывать на дуэль, иначе навеки покроешь себя пятном бесчестия. Учитывая, что ладонь эльфа при этом лежала на рукояти его клинка, нетрудно было догадаться, что король пытается вывести собеседника из себя. Даже попытайся Хаджар сейчас обнажить клинок, как его немедленно отправили бы к праотцам. И это в лучшем случае. Немногое. И Хаджар рассказал эльфам то, что знал о враге. Что-то он, разумеется, утаил. Например, тот факт, что мог призвать в реальность оружие черного генерала, и то, что недавно имел с ним небольшую беседу. Хотя последнее каким-то чудесным образом уже было известно эльфам. Рано или поздно каждый из потомков врага сталкивается с ним лицом к лицу. В голосе эльфа явно звучало неприкрытое омерзение. Кто-то позже, кто-то раньше, но этот вирус поражает всех зараженных. «Я не особо ратую за своего предка, но не называю острые уши вирусом». В глазах эльфа вспыхнул гнев, но его вовремя уняла ладонь Геры, легшая королю на плечо. Тот произнес что-то на неизвестном Хаджару языке, и, судя по реакции Геры, это явно было нечто неприятное. «Мы употребляем слово «потомок», ее голос, в отличие от брата, звучал пусть и нереально, но весьма приятно. «Лишь чтобы тебе было понятнее, маленький воин. На деле же сравнивать нас, потомков великого леса с тобой бесполезно». «Унизительно», — прохрустел король. Гера, снисходительно посмотрев на сородича, продолжила. «Мы являемся потомками по духу. Частичка духа некогда разделилась и влилась в нашего великого предка». Хаджар снова посмотрел себе под ноги, а потом на крону дерева. Кажется, только недавно эльф адресовал подобное обращение, великий предок, листочку, упавшему с ближайшей ветки. «Все верно, маленький воин», — кивнула Гера. «Каждый из эльфов, кто умер не от ран, а от старости, превращается в дерево. И сейчас ты находишься не только в нашем святилище, но и на кладбище». Хаджар сглотнул. Он слышал рассказы Инена о том, что эльфы со временем возвращаются в свой первозданный древесный вид. Но одно дело слышать, а может даже верить, а совсем другое — увидеть собственными глазами. Зрелище одновременно пугало и восторгало. Хотя интересно, а сколько лет было этому дереву, в чьей кроне он стоял, если оно являлось первым среди эльфов? Мысли о таких сроках порождали разве что только головную боль. Но разве эльфы не пришли в Данатан всего несколько сотен тысячелетий назад? Внезапно вспомнил Хаджар. «Это немного неверно», — улыбнулась Гера, той улыбкой, которой умеют улыбаться лишь мудрецы. «Сюда пришел наш великий предок. Просто в какой-то момент он вместе с теми эльфами, что были в святилище, переместился в тогда еще юный Данатан». «Ты собираешься рассказывать юноше всю историю нашего народа, сестра?» Одновременно с этими словами король убрал меч в ножны. В ту же секунду кора с его волос осыпалась зеленым прахом. Кожа на руках из древесной начала превращаться в обычную человеческую, а глаза впадины обзавелись белком и зрачком зеленого цвета. Всего за пару секунд неведомое существо преобразилось в статного старика с длинными седыми волосами. «Да, вернемся к изначальной теме нашего разговора», — кивнула Гера, полностью игнорируя крайнюю степень удивления, отобразившуюся на лице Хаджара. «Видишь ли, мы являемся потомками великого леса, по духу и впоследствии крови, точно так же, как ты являешься потомком дракона, по духу и крови». Хаджар не стал спрашивать, откуда Гера узнала про его родство с племенем Лазурного облака. В конце концов, если она действительно была из древних, то вполне могла обладать знаниями, позволяющими расшифровывать татуировки. А одна такая, относящаяся к драконам, красовалась у Хаджара на груди. «Но вот в случае с врагом», — со вздохом продолжила эльфийка, «то, как уже сказал мой брат, нельзя убить того, кто не был рожден. После Великой войны, когда враг сжег небеса и пол земли, боги не смогли его убить. Они своими же руками создали воистину бессмертного монстра. Вобрав в себя частицы силы всего сущего, он мог умереть лишь со смертью всего сущего», — закончил за Геру Хаджар. «И зачем же ему тогда пытаться разрушить мир? Тогда ведь он и сам умрет». В разговор в очередной раз встрял король. «Глупый мальчишка, неужели ты полагаешь, что возможно понять мотивы врага?» Хаджар никак не стал комментировать этот выпад. Он был уверен, что существо такого уровня, как черный генерал, не будет руководствоваться мотивами простого самоубийства. Так или иначе, после того, как боги, собрав все силы воедино, смогли пленить врага, продолжила Гера. «На горе черепов», — вспомнил Хаджар. «Совершенно верно. Так вот, после того, как они его пленили, они позвали великого предка. Все же враг имел, пусть и далекое, но родство с духом великого леса». В это Хаджар еще мог поверить. Ведь враг был создан из мертвого дерева, выросшего в мертвой же земле. Так что родство, наверное, все же действительно присутствовало. Великий предок, отдав свою жизнь, сумел расколоть душу врага на мириады частиц. Самая крупная из них так и осталась навечно заточена на горе черепов. Остальные же... Большинство богов хотели запереть их в неприступной темнице, откуда бы частицы врага никогда не сбежали. Но Яшмовый император решил иначе. Желая сохранить баланс и равновесие, он разбросал эти частицы по всему свету. И те линии крови, в которые они попадали, стали множеством родов, потомков врага, в том числе и род твоей матери.